Фалькор положил тяжелую, теплую руку на плечо Кайдера. Между ними не нужны были слова. Установилась глубокая, молчаливая связь, основанная на взаимном уважении, на пройденном пути учителя и ученика, на общем понимании бремени и величия их призвания. В этом мгновении, озаренном мерцанием свечей и внутренним светом Кайдера, они оба знали. Закрылась одна великая глава, и начинается новая, полная неведомых возможностей, грядущих испытаний и великих свершений, на которые теперь был способен мастер сил. Звание мастера открыло новые горизонты в самой башне, дало доступ к самым сокровенным архивам и залам силы. Кайдер погрузился в изучение древних текстов уже с иным пониманием, видя за буквами живые токи энергии, о которых прежде лишь догадывался. Он делился знаниями с другими учениками Фалькора, его слово теперь имело вес, но странное беспокойство, тихий зов, начал томить его душу. Его тянуло не ввысь, к звездам, о которых он читал, а назад, туда, откуда начался его невероятный путь, туда, где пахло свежим хлебом и влажной землей после дождя. Путешествие к родному городку на самой кромке королевских земель заняло недели. Каждую милю пути он ощущал, как меняется воздух, как знакомые запахи леса и полей смешиваются с новыми, воспринятыми им через призму обретенной мудрости. И вот он стоял на пороге отчего дома. Годы, прошедшие с его отъезда с Фалькором, оставили глубокий, неизгладимый след. Отец, когда-то могучий мельник, теперь казался меньше, плечи его ссутулились под невидимой тяжестью времени. Лицо матери, всегда такое живое и доброе, было изборождено морщинами, как высохшие русла реки. Их волосы, некогда темные, посидели, отливая серебром в лучах заходящего солнца. Но когда они увидели его, стоящего в дверях, словно призрак из прошлого, в их глазах вспыхнул тот же самый огонь любви и безмерной радости, что и в день его рождения много лет назад. Радость была смешана с изумлением. Их мальчик вернулся, но вернулся иным, непостижимо взрослым, несущим в себе тихую мощь и спокойствие, которые пугали и завораживали одновременно. Кайдеру было тяжело видеть время, отпечатавшееся на самых дорогих лицах. Боль сжимала сердце при мысли о годах, проведенных вдали, о страхах и тревогах, которые он, сам того не зная, подарил им. Однако встреча с ними, их теплые, дрожащие от слез объятия, простые слова «Сынок, ты вернулся», принесли ему такое утешение и родное тепло, которого он не осознавал, как лишен был все эти годы в суровой башне знаний. Дом. Он все еще был здесь, в запахе печеного хлеба, в скрипе половиц, в неторопливых разговорах у очага. Но радость возвращения омрачалась одной неизбежной вестью. Его первая наставница, Магдалена, та самая лесная травница, что зажгла в нем искру познания, уже покинула этот мир. Ушла тихо, как и жила, несколько зим назад. Ее хижину на опушке поглотил лес, лишь груда поросших мхом бревен да остатки каменного очага напоминали о ней. Образ ее, невысокой, изборожденной морщинами, но с невероятно живыми, теплыми глазами цвета лесной тени, навсегда остался в памяти Кайдера ярче любого заклинания. Мудрая женщина, которая не боялась его странности, которая первой раскрыла перед ним дверь в удивительный мир букв, а через них, и в мир магии, которая подарила ему амулет, до сих пор хранимый у сердца, его частицу. Теперь он стоял у ее могилы на тихом городском кладбище. Простой камень, поросший мягким мхом. Он не плакал. Грусть была глубокой, тихой, как лесной пруд. Он чувствовал, как переполняется благодарностью, которая не находила слов. Он мысленно говорил ей спасибо за терпение, за веру в пытливого мальчишку, за те бесценные уроки внимания к миру, к траве, к шепоту листьев, которые стали фундаментом всего его последующего понимания магии не как насилия над природой, а как гармонии с ней, за ту тропинку, которую она проложила для него от окна с видом на лес к вратам башни магистра. Магдалена была больше, чем просто учителем, она стала для него первым светом, ведущим через тьму неведения к истокам великого искусства, к пониманию, что истинная сила коренится в знании и уважении. «Спасибо, Магдалена», пронеслось в нем, и он положил ладонь на прохладный камень могилы. «Твой птенец вырос и полетел. Твои уроки живут во мне». Проведя несколько недель в тишине родного дома, Кайдер снова ощутил прочную, неразрывную связь с этим местом, с родителями, с памятью детства. Он помогал отцу по хозяйству, беседовал с матерью, делился немногим из того, что мог рассказать о своей жизни, наблюдал за игрой детей на площади, эхом его собственного детства. Но вскоре его душа, успокоенная и наполненная любовью, начала снова томиться. Тишина городка, его предсказуемый ритм, стали тесны. Ему казалось, что те бездонные знания, которые открыл ему камень мудрости и которые он постигал в архивах башни, были лишь малой частью, крошечным островком в бескрайнем океане тайн, скрытых под тонкой пленкой видимого мира. Чувство неполноты, жажда новых открытий, стремление прикоснуться к самым сокровенным секретам магии, о которых, возможно, не ведали даже Фалькор и его орден, стали слишком сильными, чтобы оставаться в безопасности родных стен. Кайдар понимал сердцем, что его истинный путь лежит дальше, в неизведанном, вне границ знакомых карт. Его будущее, его предназначение мастера сил, было неразрывно связано с поиском глубинных истин, разгадкой древних загадок, что ждали своего часа в забытых уголках мира. Прощание с родителями было тихим, полным невысказанной грусти, но и понимания. Они видели в его глазах тот же огонь, что горел там, когда он читал им о вулканах и далеких морях. Они знали, удержать его нельзя. Дверь дома всегда будет открыта, но его дорога звала вперед. Покинув отчий дом, Кайдар, теперь уже не ученик и не просто признанный маг, а мастер сил с кольцом-ключом на пальце, пустился в странствие. Не по указу ордена, а по зову собственного духа. Его путь лежал через бескрайние земли, полные немыслимых загадок и неожиданных встреч. Он шел туда, куда не ступала нога ученого-мага десятилетиями, а то и веками. Его цель была ясна – проникнуть в самые сокровенные уголки древней науки, изучить истоки магии, те ее аспекты и проявления, о которых в башне лишь шептались в самых старых фолиантах или не осмеливались говорить вовсе. Он искал следы цивилизаций, канувших в лету, но оставивших после себя артефакты немыслимой силы, места природных аномалий, где законы реальности истончались, хранителей знаний, не принадлежащих ни к одному известному ордену. С каждым шагом, с каждой новой тропой, он открывал для себя неведомые горизонты, погружаясь в неизведанные области магического искусства, расширяя границы своих возможностей и своего понимания Вселенной. Глава 6. Возвращение к истокам. Время шло, и рассказы о подвигах Кайдара становились все более легендарными. Они постепенно распространились далеко за пределы его родного королевства, пересекая границы земель и океанов. Молва о величайшем маге, чьи знания и сила затмевают всех прочих, переходила из уст в уста, обрастая невероятными подробностями и превращаясь в настоящие мифы. В далеких пустынях и заснеженных вершинах, в шумных портовых городах и тихих деревушках, затерянных среди лесов, имя Кайдара произносили с благоговейным трепетом. Оно начало ассоциироваться не просто с могуществом, а с бездонной мудростью, с проникновением в самые сокровенные тайны мироздания. Его считали живым воплощением древней магии, существом, чья судьба оказалась неразрывно переплетенной с фундаментальными силами, что пульсируют в сердце мира. Каждый молодой маг, затаив дыхание, слушал эти сказания и мечтал хотя бы мельком увидеть легендарного архимага, надеясь уловить частичку его невероятного опыта, почувствовать отблеск его величия. Шли годы, и Кайдар, уже признанный вершиной магического искусства, не знал покоя. Он неустанно продолжал свое восхождение, исследуя глубины магии, которые открывались перед ним, словно бездонные пропасти, полные новых, ослепительных и пугающих истин. Каждая расшифрованная руна забытой цивилизации, каждый изученный артефакт немыслимой древности, каждая тайна природной аномалии открывала перед ним безграничные возможности, позволяя ему достигать высот, недоступных и немыслимых для подавляющего большинства других магов. Его путь познания был бесконечен, и он шел по нему с неослабевающей страстью первооткрывателя. Постепенно, неизбежно и закономерно, он превзошел своего учителя Фалькора. Вклад старого магистра в его становление был огромен, неоценим, он заложил фундамент, дал направление, открыл первые врата. Но горизонты, к которым устремился Кайдар, оказались столь грандиозны, что мастерство самого Фалькора, некогда казавшееся недостижимым, стало для архимага лишь одной из многих ступеней на бесконечной лестнице познания. Кайдар не просто стал одним из великих, он поднялся на самую вершину, обретя титул и сущность архимага. Архимаги – это не просто титул, это состояние бытия, уровень понимания, доступный лишь единицам за тысячелетия. Те, кто носит это звание, обладают не просто глубочайшими познаниями во всех известных и многих забытых ветвях магии, но и способностью управлять силами, не подвластными обычным смертным, силами, лежащими в основе самой реальности. Для Кайдера это означало полное овладение всеми аспектами древнего искусства, включая наиболее сложные, опасные и редкие формы магии, о которых в Ордене лишь шептались как о теоретической возможности. Его власть над стихиями стала абсолютной, он мог не просто вызывать бурю или землетрясение, но тонко переплетать их энергии, создавая новые, невиданные явления. Он научился не просто вызывать духов, но вступать с древними сущностями в диалог, постигая их природу и заключая договоры на ином уровне понимания. Контроль над энергиями природы достиг такой степени, что он мог направлять жизненные потоки целых регионов, исцелять иссушенные земли или, при необходимости, обращать их в пустыню. Каждое его заклинание, произнесенное с сосредоточенной волей, обладало силой, сравнимой с природными катаклизмами. Каждое его слово, подкрепленное знанием истинных имен вещей, могло изменить ход истории, переписать судьбы. Имя Кайдера вошло не просто в легенды, оно стало синонимом магии как таковой. Его монументальные труды, тщательно записанные в бесчисленных томах и запечатленные в кристаллах знания, стали незыблемой основой, священными текстами для новых поколений магов. Молодые ученики, завороженные его наследием, стремились следовать его примеру не в слепом подражании, а в духе пытливого исследования. Они штудировали его теории о взаимосвязи всех магических дисциплин, о фундаментальных законах энергии, о природе иллюзии и границах реальности. Они пытались постичь глубину его методов, воспроизвести его эксперименты, часто под строгим надзором старших, ибо многие были смертельно опасны, мечтая хоть на шаг приблизиться к его величию. Каждый, кто искренне желал подняться на высшие ступени магического искусства, знал, без глубокого, вдумчивого изучения наследия архимага Кайдера этот путь закрыт. Его открытия перевернули устоявшиеся догмы, его методы стали эталоном, его теории оказывали формирующее влияние на целые школы магии по всему миру, воспитывая новое поколение магов, более смелых, знающих и способных не просто использовать магию, но осознанно изменять мир вокруг себя согласно высшим законам гармонии. Сегодня был день, который должен был стать венцом всех его трудов, кульминацией вековых поисков. Архимаг Кайдер стоял посреди своей внутренней санктум, лаборатории, не похожей ни на одну другую в мире. Здесь, в сердце его личной башни знания, возведенной в месте пересечения мощных лей-линий, царила атмосфера сконцентрированной, почти осязаемой мистической энергии. Воздух гудел тихим, низким гудением, словно сама реальность напряглась в ожидании. Пространство было заполнено артефактами и предметами, собранными им за десятилетия странствий по самым потаенным уголкам мира и за его пределы. На стенах, высеченных из темного, мерцающего изнутри камня, висели не просто старинные манускрипты. Это были живые кожаные свитки, испещренные рунами, которые светились собственным, пульсирующим светом, переливаясь всеми цветами радуги. Витрины из закаленного кристалла хранили осколки звездного металла, застывшие слезы элементалей, семена мировых деревьев из легенд. В воздухе витал сложный коктейль запахов, горьковатый дым вечно горящих ароматических смол, сладковатый аромат древних, магически консервированных трав, пыльный дух бесчисленных пергаментов и нечто неуловимое, холодное и металлическое, запах самой пустоты между мирами. Руки мага, обнаженные по локоть, были покрыты свежими, светящимися изнутри серебристым светом таинственными символами, следами подготовительных ритуалов, проведенных на рассвете. Его глаза, обычно спокойные и глубокие, как омуты, горели сейчас непоколебимой, почти фанатичной решимостью и абсолютной уверенностью в успехе. Всю свою долгую, насыщенную невероятными свершениями жизнь Кайдер посвятил изучению самых глубоких, самых сокровенных тайн магии. Он стремился проникнуть за покров видимого, постичь скрытые измерения, понять саму ткань, из которой сплетена Вселенная. И вот он стоял на пороге величайшего открытия, о котором мечтали и перед которым трепетали многие поколения магов до него, открытие, которое должно было перевернуть все представления о возможном. Сегодня он собирался не просто заглянуть в иное измерение, он намеревался открыть стабильный, контролируемый портал в другой, полноценный мир. Перед ним на массивном дубовом столе, отполированном до зеркального блеска и инкрустированном по краям платиновыми рунами защиты, покоилась книга «Врат». Она была не просто величественной, она была живой. Ее обложка, сделанная из неведомой кожи, отливала глубоким черным с проблесками далеких звезд, а изысканные узоры из чистого адамантинового серебра, вплавленные в нее, переливались внутренним холодным огнем. Каждая страница этого уникального фолианта, созданного руками самого Кайдера на основе знаний, добытых ценой невероятных усилий и риска, содержала бесценные, эпохальные знания. Здесь были чертежи межмировых порталов, основанные на анализе космических шрамов и эхо великих разломов, сложнейшие расчеты энергетических матриц стабилизации, древнейшие, почти забытые рунические символы, обладающие силой удерживать саму ткань реальности. Эта книга была квинтэссенцией всех его трудов, итогом десятилетия исследований, экспериментов, побед и горьких неудач. Она хранила в себе окончательный, выверенный до мельчайшей вибрации ключ к тому, что до сих пор считалось уделом богов или безумцев, созданию врат в иную вселенную. «Сегодня я свершу невозможное», – прошептал Кайдер, и его тихий голос прозвучал, как удар гонга в напряженной тишине Санктума. Он ощущал, как внутри него пробуждается и нарастает могучий поток силы, не только его личной мощи, но и энергии, струящейся из лей-линий места, из артефактов-аккумуляторов, расставленных по периметру, из самого древнего камня башни. Подняв руки вверх ладонями к невидимому куполу лаборатории, он начал плавно, с невероятной точностью и грацией двигать пальцами. Каждое движение было частью сложнейшего, многослойного жеста, отточенного до совершенства. За кончиками его пальцев возникали и тут же вплетались в невидимый узор золотые искорки чистой магии, словно оживали и танцевали под его волей нити самой реальности. Заклинание начало свое движение, не просто слова, а симфония воли, знания и энергии, заполняющая пространство вокруг нарастающей, гулкой мощью. Руны на его руках засветились ярче. Воздух стал не просто плотным. Он загустел, как смола, затрудняя дыхание. Казалось, сам материал пространства начал вибрировать, сопротивляться, менять свою структуру под невыносимым давлением магии Архимага. На полу лаборатории, в центре сложнейшей многоуровневой диаграммы, выложенной из порошков драгоценных камней и металлов, внезапно вспыхнул портал. Не просто световое пятно, а вращающаяся спираль чистейшего, ослепительно-голубого сияния. Холодный, пронизывающий до костей свет залил всю комнату, отбрасывая резкие, дыбящиеся тени от артефактов и стеллажей. Энергия, исходящая от формирующихся врат, не просто пульсировала, она пела, вибрировала стальными струнами на пределе слышимости, становясь все сильнее, ярче, неукротимее. Силовые линии диаграммы на полу светились раскаленным до бела. Кайдер сосредоточил все свои невероятные знания, накопленные за жизнь, всю свою титаническую волю, закаленную в лесу забвения и бесчисленных испытаниях, весь свой дух, стремящийся к истине. Каждая мысль, каждое чувство, каждая искра его существа были сведены в одну точку, точку открытия врат в иной мир. Он ощущал сложнейшую энергетическую конструкцию портала как продолжение собственного тела, каждую вибрацию, каждый ток силы. Он направлял, стабилизировал, вплетал защитные контуры последнего уровня. Он был на грани триумфа, чувствуя, как барьер между мирами истончается, как начинает проступать нечто иное. Но в самый миг прорыва, когда реальность уже дрожала, как натянутая пленка, что-то пошло не так, ни ошибка в расчете, ни сбой воли, словно сама ткань мультивселенной в этом месте оказалась аномально хрупкой, поврежденной древним катаклизмом, о котором не знал даже Кайдер. Вместо плавного, контролируемого перехода энергии произошел катастрофический резонансный всплеск. Энергия, которой не было выхода в стабильный канал, вырвалась наружу с чудовищной, неконтролируемой силой, словно дикий, первобытный зверь, сорвавшийся с цепи космического масштаба. Ярчайшая, слепящая даже его, видавшего виды Архимага, вспышка бело-голубого света ударила в глаза. Одновременно с ней пришел удар, не физический, а экзистенциальный. Удар по самой его сути, по связи души и тела. Громовой треск рвущейся реальности, в тысячу раз громче любого земного грома, прокатился эхом по Санктуму, сокрушая хрустальные сосуды, срывая со стен свитки, заглушая саму мысль. Кайдер Архимаг, повелитель стихий, хранитель глубочайших тайн, почувствовал, как его железная воля, его абсолютный контроль, наталкиваются на непреодолимую стену хаотической силы. Он попытался удержать, перенаправить, сдержать разрыв, но это было подобно попытке остановить падающую гору ладонью. Он ощутил леденящий душу момент, когда его сознание, его «я», начало отделяться от физической оболочки, словно его выдернули из собственного тела корнем. Нет, контроль, стабили. Мысль оборвалась. Последнее, что он увидел перед тем, как погрузиться в бездну небытия, было зрелище собственного тела. Оно не падало, оно рассыпалось. Медленно, невероятно, как песчаный замок под напором волны, плоть и кости начали распадаться на миллиарды мерцающих частиц, растворяясь в ослепительном свете вышедшего из-под контроля портала. Не боль, а всепоглощающий ужас небытия и бессилия охватил его. Чувство бесконечного, стремительного падения сквозь бесформенный, бушующий вихрь света и тьмы, сквозь рвущиеся ткани реальности, словно он проваливался в самую сердцевину космической бездны. Затем свет погас, звук исчез, ощущение собственного существования растворилось. Наступила абсолютная, всепоглощающая тишина и тьма. Сознание архимага Кайдера, поверженного на пороге величайшего триумфа, погрузилось в небытие, унесенное волной собственного, вышедшего из-под контроля открытия. Глава 7. Жертвоприношение ради цели. Тишина, бездонная, абсолютная, лишенная даже намека на форму или длительность. Затем, первая, смутная вибрация, ощущение тяжести. Разрозненные сигналы начали пробиваться сквозь вату небытия. Холодок вдоль позвоночника, давление на спину, легкое покалывание в кончиках пальцев. Кайдар медленно, мучительно возвращался к сознанию, как глубоководный пловец, всплывающий из черных глубин океана. Каждое пробуждающееся чувство было отдельным подвигом, преодолением костной инертности нового, чуждого тела. Мысль, вязкая и медленная, пыталась сформироваться. «Я существую», веки словно были приклеены свинцом. С невероятным усилием он заставил их дрогнуть, потом приподняться. Первое, что предстало перед затуманенным взором, белый, ровный потолок. Свет мягкий, рассеянный, льющийся откуда-то сверху и сбоку, создавал неестественно уютную, стерильную атмосферу. Этот покой резко диссонировал с хаосом, бушевавшим внутри его разума. Сотни обрывков мыслей, воспоминаний, невероятных по масштабу ощущений от контакта с камнем мудрости и последовавшей катастрофы пытались прорваться сквозь густой, непроглядный туман амнезии нового воплощения. Портал вспышка падения и рассыпания. «Где я? Кто я?» Он перевел взгляд вниз. Движение головы далось с трудом, вызвав легкое головокружение. Его руки, они лежали поверх гладкого, прохладного одеяла, совершенно чужие руки, тонкие, с явно недостаточной мышечной массой, бледные, с выступающими голубоватыми венами, совсем не те мощные, покрытые шрамами от магических экспериментов и походов руки архимага, которые он помнил как будто помнил. Пальцы слегка дрожали, когда он попытался сжать их в кулак. Слабость была унизительной, всепроникающий. Сбоку доносилось тихое, ритмичное журчание, капельница. Где-то вдали, за стеной, едва различимое жужжание и щелчки, голоса незнакомых механизмов, медицинского оборудования. Все это казалось чуждым, непонятным, лишенным магического резонанса, пустым. Мысли путались, натыкаясь на стену непонимания собственного существования. «Это не мое тело, это не мой мир. Леша, родной, ты проснулся». Голос прорвался сквозь шум в ушах и хаос в голове. Теплый, дрожащий от сдерживаемых эмоций, женский. Совершенно незнакомый, но пропитанный такой искренней радостью и облегчением, что они почти ощущались физически. Кайдар, превозмогая слабости туман в сознании, медленно повернул голову на подушке. У кровати стояла женщина, средних лет, с лицом, измученным бессонницей и тревогой, но сейчас озаренным сиянием счастья. Карие глаза, влажные от слез, смотрели на него с безграничной любовью и надеждой. Она тут же шагнула ближе, ее рука, теплая, чуть шершавая от работы, накрыла его холодную, дрожащую ладонь и крепко сжала, как будто боялась, что он снова исчезнет. «Да-да», — произнес он, и его собственный голос поразил его, молодой, хрипловатый от долгого молчания, лишенный привычной глубины и силы, чуждый. Женщина, мать этого тела, широко, ласково улыбнулась, и слезы наконец скатились по щекам. Она не отпускала его руку, а другой нежно, почти благоговейно погладила его по щеке. «Да, сыночек, да, это я так переживала за тебя». Голос ее дрожал. Врачи говорили, что шансов мало, что ты уже не придешь в себя. Но я верила, каждую минуту верила, что мой мальчик вернется. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони, не отпуская его руки. «Что помнишь последним, Лешенька?» Перед тем, как уснул, Кайдар замер. «Леша, Алексей», имя откликнулось где-то на задворках сознания, как эхо чужой жизни. Он сосредоточился, пытаясь пробиться сквозь вату амнезии к последним воспоминаниям своей жизни. Всплыли обрывки. Ослепительный свет формирующегося портала в Санктуме, гул нарастающей мощи, ощущение абсолютного контроля и затем, рвущий реальность треск, невыносимая боль разрыва, падение в световую бездну, и тьма, пустота. И вот теперь, этот белый потолок, эти чужие руки, это теплое прикосновение, эксперимент, ошибка пересечения тела другого. Я не уверен, с трудом выдавил он, стараясь скрыть панику под маской спокойствия и слабости. Голос звучал прерывисто. Кажется, я потерял память. Многое стерлось. Глубокая тень промелькнула в глазах женщины, Марии, как вдруг подсказало чуждое знание. Но она тут же снова улыбнулась, этой улыбкой пытаясь защитить его от страха. «Ничего страшного, мой хороший, совсем ничего страшного». Она погладила его руку. «Главное, что ты здесь, что ты открыл глаза, что ты снова со мной. Воспоминания о ней вернутся, обязательно вернутся, со временем. Не надо торопиться, сейчас тебе нужен только отдых, покой, не спеши вспоминать все сразу». Она придвинула стул и села рядом, не отпуская его руку. Начала тихо рассказывать, голос ее был убаюкивающим, как ручей, о том, как долго он спал, о бесконечных днях и ночах у его кровати, о добрых врачах, о бабушке, которая каждый день звонила. Каждое слово Марии, каждая интонация были кусочками мозаики этой новой, чужой жизни, в которую он был вброшен. Кайдар заставлял себя слушать, впитывать, анализировать. Алексей Авария, отец, погиб кома. Чужое горе, чужая боль, чужая надежда, возложенная теперь на него. Усталость, тяжелая и неумолимая, накатывала волной, смывая и без того хрупкие нити сознания. Он не сопротивлялся, позволил ей унести себя обратно в темные воды забытья, где смутные образы прошлого величия смешивались с обрывками новой реальности. Следующий визит врача был более предметным. Человек в белом халате, с внимательным, оценивающим взглядом, тщательно осмотрел Кайдара, Алексея. Проверил рефлексы, реакцию зрачков на свет, выслушал сердце и легкие, задал несколько простых вопросов на ориентацию. Кайдар отвечал сдержанно, стараясь имитировать слабость и спутанность сознания, ссылаясь на пробелы в памяти. «Физический организм восстанавливается», заключил врач, делая пометки в планшете. Но нейрокогнитивные последствия комы еще полностью не ясны. Амнезия – явление нередкое в таких случаях. Главное – не форсировать события. Серьезные нагрузки, попытки резко встать, абсолютно исключены. Мозг и тело прошли через колоссальный стресс. Им нужно время и покой. Очень постепенное увеличение активности. «Понятно, Алексей, понятно». Тихо ответил Кайдар, ощущая всю унизительную зависимость от этого хрупкого сосуда плоти. Пока он лежал, у него было время собрать разрозненные осколки понимания. Картина прояснялась, пусть и оставаясь чудовищной. Его эксперимент с межпространственным порталом достиг критической точки, но вместо стабильного перехода произошел катаклизмический сбой. Его сознание, его дух, его «я» было вырвано из собственного уничтоженного тела и перенесено. Пересекло невообразимые барьеры, чтобы воплотиться в этом юноше, Алексея, чья собственная душа, судя по всему, покинула или была вытеснена из израненного тела в момент клинической смерти после автомобильной катастрофы. Тело было молодым, но изрядно потрепанным, долгая кома, мышечная атрофия, последствия тяжелейших травм. Оно было пустым в магическом смысле. Кайдар, с его обостренным после контакта с камнем мудрости восприятием, ощущал лишь жалкие, едва тлеющие искорки жизненной энергии, никак не связанные с магическими потоками. Более того, сам окружающий мир дышал иным ритмом. Воздух был насыщен странными вибрациями, гудением машин, мерцанием электричества, но фоновая магическая энергия, та самая, что была основой его прежнего мира, здесь была исчезающе мала, почти призрачна. Его главными задачами теперь были выжить в этом хрупком теле, восстановить его функциональность и досконально изучить законы этого нового, странного мира, лишенного очевидной магии. Дни в больнице сливались в череду процедур, визитов Марии и мучительных попыток заново овладеть телом. Через несколько дней, под бдительным присмотром медсестры и матери, Кайдару разрешили осторожно сесть на край кровати. Мир поплыл перед глазами, сердце забилось как птица в клетке, слабость подкосила бы его, если бы не крепкие руки, поддерживающие под локти. Каждое движение было испытанием. Поднять руку, повернуть голову, пошевелить пальцами ног. Он чувствовал себя младенцем, заново открывающим возможности собственной плоти, только без врожденной интуиции. Его могущественный разум, хранящий тайны мироздания, был заперт в этой немощной оболочке. Надо начинать с самого начала, как с чистого листа. Только лист этот поврежден. Первая попытка встать была крахом. Головокружение обрушилось черной пеленой, ноги, казалось, были сделаны из ваты и совершенно отказывались принимать вес. Он едва не рухнул, если бы не мгновенная реакция физиотерапевта, крепкого мужчины с добрыми, но очень внимательными глазами. «Ничего, Алексей, ничего», — успокаивал он, усаживая Кайдара обратно на кровать. «Это нормально, мышцы отвыкли, вестибулярный аппарат перестраивается, мы будем действовать поэтапно, сначала научимся уверенно сидеть, потом, стоять с опорой, шаг за шагом». Физиотерапевт стал его новым, самым важным наставником. Он объяснял, показывал, поддерживал, подбадривал. Простые упражнения для суставов, сгибание-разгибание рук и ног, вращение стопами и кистями. Потом, напряжение мышц без движения, изометрика. Кайдар, привыкший к изнурительным тренировкам воли и энергии под руководством Фалькара, теперь с тем же фанатичным упорством выполнял эти элементарные, но жизненно важные движения. Каждое микроскопическое улучшение, чуть дольше удержал ногу на весу, чуть увереннее сжал резиновый мячик, было маленькой победой. Мария неотлучно была рядом во время занятий, ее глаза светились гордостью и надеждой. Наконец наступил день, когда физиотерапевт принес ходунки, легкую металлическую конструкцию с поручнями. «Попробуем», — спросил он, и в его голосе звучала уверенность. Кайдар кивнул, собрав всю свою волю. Медсестра и терапевт помогли ему встать. Мир снова закачался, но не так сильно. Он ухватился за поручни ходунков, чувствуя холод металла под ладонями. Сделал первый шаг. Ноги дрожали, как тростинки на ветру, но выдержали. Еще шаг, потом еще. Это было не хождение, это было медленное, мучительное перетаскивание своего тела по полу. Пот заливал лоб, дыхание стало прерывистым. Но он шел. Через всю длину палаты и обратно. Это был его личный подвиг, его первое сражение и первая победа в этом новом мире. Мария плакала, не скрывая слез, но это были слезы счастья. Недели упорного труда принесли плоды. Прогулки с ходунками по палате сменились более длинными походами по коридору под присмотром медсестры. Потом он начал пробовать делать шаги, держась лишь за руку Марии. Дрожь в ногах уменьшалась, уверенность росла. Однажды он прошел весь коридор от палаты до поста медсестер и обратно, опираясь только на трость. Это был огромный шаг, символический мост от беспомощности к относительной самостоятельности. Он заново учился чувствовать баланс, распределять вес, слушать сигналы своего нового, хрупкого тела. И вот настал долгожданный день выписки. После тщательного заключительного осмотра и напутствий врачей Кайдар, одетый в простые, чуть мешковатые вещи, принесенные Марией, стоял у больничных дверей. Он держался за трость, но стоял на своих ногах. Солнечный свет, непривычно яркий после больничных полутонов, ударил в глаза. Мария сияла, ее лицо, несмотря на следы усталости, выражало безмерное облегчение и гордость. Она обняла его осторожно, как драгоценность. «Домой, сынок», – прошептала она, – «мы едем домой». Дорога домой стала оглушающим погружением в новый мир. Сначала – такси, металлическая карета без лошадей, с гудящим сердцем внутри, пахнущая пластиком и чужими запахами. Она тронулась с места, и Кайдар вжался в сиденье, инстинктивно цепляясь за ручку двери. Ощущение движения без видимого источника силы было непривычным и немного пугающим. Затем открылся город. Настоящий, живой, а не картинка из окна палаты. Он обрушился на Кайдар всеми своими красками, звуками, масштабами. Гигантские здания, каменные и стеклянные великаны, вздымались к небу, отражая солнце и друг друга в своих бесчисленных окнах-глазницах. Небоскребы, о которых он читал в древних фолиантах как о теоретической возможности, здесь были реальностью, подавляющей своей громадой. Толпы людей, река живых существ в странной, функциональной одежде, текли по тротуарам, переполняли переходы, спешили куда-то с сосредоточенными лицами. Никакого размеренного течения времени, как в его родном городке у кромки леса. Здесь все било ключом, кипело, грохотало. Машины, их было несметное количество. Они мчались, ревели, сигналили, стояли в бесконечных вереницах, извергая облака странного, едкого запаха, выхлопные газы, как мысленно подсказало знание Алексея. Светофоры мигали своими цветными очами, регулируя этот безумный поток металла и людей. Яркие вывески, магазины, кафе, рестораны сверкали неоном и движущимися картинками, крича названиями и скидками. Реклама. Повсюду. На экранах, на стенах, на самих машинах. Мир информации, навязчивый и агрессивный. Воздух вибрировал от гула моторов, громкой музыки, доносящейся из открытых окон, разговоров, криков уличных торговцев. Он был густым, насыщенным запахами бензина, горячего асфальта, жареной еды из уличных ларьков, чужих духов, городской пыли. Ничего общего с запахом хвойного леса, влажной земли после дождя или древних фолиантов. Это был запах цивилизации, построенной не на магии, а на иной, непонятной ему пока силе, технологии. И этот бурлящий, невероятно сложный, пугающий и завораживающий одновременно мегаполис был теперь его новым домом. Алексей Петров, бывший архимаг Кайдер. Начало новой, непредсказуемой главы. Глава 8. Искусство быть обычным. Квартал встретил их серой симфонией типовых зданий. Такси резко остановилось у подъезда одного из девятиэтажных монолитов, неотличимого от своих соседей ни трещиной в штукатурке, ни оттенком выцветшей краски на балконах. Подъезд пахло пылью, влажной уборкой и чем-то металлическим. Лифт, гудя и скрипя, доставил их на нужный этаж. Мария, чуть запыхавшись от волнения, открыла дверь ключом с потертой биркой. «Вот и дома, Лешенька», — выдохнула она, пропуская его вперед. Кайдар переступил порог двухкомнатной квартиры. Воздух внутри был другим, теплым, домашним, с едва уловимыми нотами старой мебели, вареной картошки и чего-то уютно затхлого. Тесноватый коридор вел в небольшую гостиную, совмещенную с кухней, и две другие двери. Все было скромно, чисто, обжито, совершенно чуждое величию каменных залов или лесной хижины. Мария, внимательно следя за его реакцией, осторожно повела его по квартире. «Это гостиная-кухня тут, а вот твоя комната, сынок», — она открыла дверь. Комната была небольшой, узкая кровать у стены, стол у окна, заваленный какими-то бумагами и электронным устройством с экраном, компьютер, прошелестело в памяти, шкаф. На стене постеры с изображением незнакомых существ и машин. Все говорило о подростке, чья жизнь оборвалась резко и трагично. Мария терпеливо показывала, объясняла, где что лежит, как включается свет в ванной, как работает плита. Она была полна нежности и осторожности, принимая его растерянность и молчаливость за проявление диагностированной частичной амнезии. Ни единой тени подозрения в ее глазах, только материнская забота и надежда, что память вернется. «Если что-то забудешь, не стесняйся, спрашивай, ладно?» — просила она, поправляя подушку на его кровати. «Все наладится». Вечером Мария накрыла стол на двоих в гостиной кухне. Запахи были аппетитными: мясо, тушеные овощи, свежий хлеб. Кайдар, теперь Алексей, сидел напротив нее, механически перебирая вилкой еду, которая действительно оказалась вкусной, даже изысканной в своей простоте. Мария говорила о неделях в больнице, о страхах, о коллегах, которые помогали, о бабушке, которая звонила каждый день. Ее слова лились рекой, полной жизни, тревог, бытовых подробностей этого нового мира. Алексей в основном слушал, изредка вставляя короткие «да», «понятно», «спасибо». Внутри него бушевал конфликт. Ментально он был старше этой женщины на века, носитель титула архимага. Физически же, ее сын, хрупкий, выздоравливающий юноша, от которого она ждала сыновничего, привязанности, благодарности, неловкость, давно забытое, почти архаичное чувство, сковывало его каждый раз, когда ее взгляд ловил его, полные ожидания и безусловной любви. Он не мог дать ей того, чего она ждала, но и отвергнуть эту заботу, увидев, как ее руки дрожали, когда она наливала ему компот, он тоже не мог. Перед сном, когда Мария ушла в свою комнату, Кайдар вновь прошелся по квартире, не спеша, изучающе. Его взгляд, привыкший видеть энергетические потоки и скрытые сущности, теперь выискивал детали быта, устройство розеток, рисунок обоев. Он остановился у книжного шкафа в гостиной. Полки были заставлены ровными рядами книг, разными. И хотя мир вокруг был чужд, базовые навыки, чтение, письмо, речь, обрывки знаний этого тела, сохранились. Вид книг, их корешки, обещающие истории и знания, вызвал в нем волну чистого, почти детского облегчения и радости. Островок знакомого в океане неизвестности. Следующую неделю Мария провела дома, оформляя больничный по уходу. Алексей большую часть времени проводил в своей комнате, выходя лишь для разговоров или еды, погружаясь в книги. Они стали его якорем и компасом в этом новом мире. Особую ценность представляли несколько толстых томов энциклопедии «Все обо всем». Эти книги стали для него окном в устройство реальности, где он оказался. Страница за страницей раскрывали перед ним бездну фактов о шарообразной Земле, вращающейся вокруг звезды по имени Солнце, о крошечных кирпичиках материи, атомах, о силе гравитации, электричества, ядерных реакциях, о невероятном пути, пройденном наукой за последние столетия, возведшей технологию на пьедестал главной движущей силы цивилизации, оставив магию лишь на страницах сказок и фантазий. Мир познавался через микроскопы, телескопы и сложнейшие уравнения, а не через руны и медитацию. Когда Мария, убедившись, что он может сам себя обслуживать, осторожно передвигается по квартире и не выглядит потерянным, вернулась на работу, оставив его одного, Кайдар почувствовал одновременно облегчение и вызов. Первый же день одиночества он решил посвятить главному вопросу. Подготовка была тщательной, хоть и скромной. Он сдвинул легкий стол и стул в своей комнате, отодвинул коврик. Мелком, купленным Марией для записок, он сказал, что хочет рисовать, начертил на полу четкий ритуальный круг, вписав в него сложные символы связи и призыва, адаптированные к скудным условиям. В качестве подношения духу знаний, вечно жаждущему новых сведений, он выбрал старую, потрепанную книжку фантастических рассказов с полки, информацию она содержала, хоть и вымышленную. Он поместил ее в центр круга. Встав на границе символов, Кайдар закрыл глаза, отбросив все посторонние мысли. Он сосредоточился на зове, на формировании тончайшего импульса воли, подкрепленного древними, звучными словами заклинания призыва. Это требовало невероятной концентрации в мире, где магия была редким эфиром. Он почувствовал, как драгоценные крохи его внутренней энергии, медленно накопленные за дни тихих медитаций, устремились в круг, в слова, в саму суть ритуала. Это был жалкий ручеек по сравнению с реками силы его прошлого, но его оказалось достаточно. Зов был услышан голодным духом. Книга в центре круга просто исчезла. Не вспыхнув, не растворившись в дыму, ее не стало, как будто ее и не было. Одновременно Кайдар ощутил присутствие. Холодное, безэмоциональное, всевидящее. Оно висело в воздухе, незримое, но осязаемое для его магического чутья. Вопросы он задавал шепотом, вслух, четко формулируя. Какова плотность магического поля этого мира? Каков природный потенциал здешних людей к магии? Возможно ли возвращение в мой исходный мир? Каковы энергетические затраты? Где крылась критическая ошибка в моем последнем эксперименте с межпространственным порталом? Ответы возникали в его сознании мгновенно, не как голоса, а как внезапные, кристально ясные озарения, истинность которых он чувствовал костями. Знания, дарованные духом, были безрадостными. Поле ничтожно, тоньше паутины, люди, пустыни, единицы имеют искру, достаточную для слабого предчувствия, интуитивного удара, не более. Возвращение требует энергии звезды, ошибка, в точке разрыва. Ткань там была больна, древний шрам, ты не мог знать, холодное понимание сковало его, мир был магически мертв, люди, почти все, пустые, лишенные значимого потенциала, накопить энергию, эквивалентную звезде, в этом месте. Сизифов труд, а знание об ошибке, хоть и удовлетворяло его исследовательский инстинкт, было горькой пилюлей, оно не меняло текущего положения вещей. Ритуал завершился, присутствие духа растаяло, как дым. Кайдар методично стер мел с пола, вернул мебель на место, развернул коврик, привел комнату в порядок, словно ничего не произошло. Перекусил остатками завтрака, стоя у окна и глядя на серые коробки домов и копошащиеся внизу машины. Магия была воздухом, которым я дышал, становлением, сутью. Без нее кто я здесь? Возвращение было целью, путеводной звездой. Единственный видимый путь – создание артефакта-накопителя чудовищной мощности, способного не только пробить межпространственную преграду, но и доставить его сознание обратно. Но путь этот был немыслимо долог, почти безнадежен в условиях этой магической пустыни. Быстрое решение исключалось. Значит, предстояло жить, жизнью Алексея Петрова, скрывать свою истинную сущность, свои знания, свое прошлое, играть роль выздоравливающего подростка, сына Марии. Но сдаваться он не собирался. Где-то в глубине, под слоем отчаяния и неловкости, тлел уголь его несгибаемой воли. Он вспомнил древние, базовые практики, доступные даже в самых бедных магии местах. Упражнения на усиление крох внутренней энергии, на ее бережное накопление и циркуляцию. Медитации для укрепления разума, концентрации, восстановления ментальной дисциплины, ослабевшей в этом хрупком теле. Это был фундамент. Тишина квартиры после ухода Марии на работу обволакивала Алексея плотным, почти осязаемым коконом. Словно сам воздух, лишенный привычного гула магических токов, застыл в немом ожидании. Кайдар, заключенный в хрупкую оболочку Алексея Петрова, стоял посреди комнаты, ощущая жгучую пустоту там, где раньше пульсировала безграничная мощь. Мысль о возвращении, о грандиозном артефакте-накопителе, требующем энергии звезды, висела в сознании далекой, почти абстрактной мечтой. Сейчас требовалось начать с малого, с самого дна, как рудокоп в бесплодной пустыне. Каждая песчинка на вес золота. Он подошел к книжному шкафу в гостиной, его пальцы скользнули по корешкам. Учебники по физике, химии, биологии, истории, все, что осталось от прежней жизни Алексея Школьника. Для Кайдарова сознания это были не просто книги, а карты неизведанной территории, ключи к пониманию законов этого странного, немого в магическом плане мира. Он выбрал том физики Z10 и краткий класс. Вес бумаги, запах типографской краски, шорох страниц, все это было так непривычно осязаемо, лишено магического резонанса древних фолиантов. Но жажда познания горела в нем с прежней силой. Он погрузился в чтение, вникая в законы Ньютона, теорию электромагнитных полей, строение атома. Знания были иными, но строгими, логичными. Мир познавался через формулы и эксперименты, а не через руны и волю. И в этой системе была своя, жестокая для него, красота и точность. Электричество. Грубая имитация природных молний. Магнетизм. Эхо фундаментальных сил, но лишенное сознания. Все сводится к взаимодействию частиц, к энергии, которую можно измерить, но не почувствовать душой. Параллельно с изучением местной науки началась его тайная война за крохи магии. Он отодвинул легкий стол в своей комнате, освободив участок пола. Сесть в привычную позу оказалось испытанием, мышцы спины и бедер протестовали, тело, ослабленное комой и лишенное прежней гибкости, сопротивлялось. Он начал с малого, просто сидел на стуле, выпрямив спину, стараясь удерживать равновесие без опоры. Закрыв глаза, он пытался отключить назойливый гул холодильника на кухне, шум машин за окном, сосредоточившись на внутренних ощущениях. Тишина. Найти точку покоя внутри. Ощутить дыхание. Вдох, выдох. Первые попытки медитации были удручающими. Внутренняя тишина, которую он когда-то обретал мгновенно, теперь ускользала. Мозг, отвыкший от дисциплины, блуждал, цепляясь за обрывки мыслей о Марии, о школе, о странных запахах города. А главное, он не чувствовал ничего. Ни тепла циркулирующей энергии, ни легкого покалывания в чакрах, ни связи с окружающим пространством. Воздух вокруг был мертв, как вакуум для дыхания. Лишь слабый, едва уловимый фон, эхо его собственной жизненной силы, биение сердца, работы нейронов. Ничтожно мало, дух знаний не солгал. Это тело, пустое, как высохшее русло. Но даже в пустыне есть подземные ключи, нужно докопаться. Он вспомнил самые азы, вбитые когда-то Фалькаром. Концентрация, визуализация, дыхание как проводник. Он начал с дыхательных упражнений. Медленный, глубокий вдох через нос, представляя, как тончайшие струйки прозрачной, серебристой субстанции, он не решался назвать это энергией, втягиваются со вдохом. Задержка. Медленный, контролируемый выдох через рот. Он повторял цикл снова и снова, час за часом, день за днем. Упорство было его единственным оружием. Прошла неделя, две. Изнурительная работа приносила микроскопические результаты. Иногда, в редкие мгновения полной концентрации, на пике глубокого вдоха, он улавливал нечто. Не тепло, не холод, а скорее, слабое давление, едва заметную пульсацию. Миг, и ощущение пропадало, словно мираж. Это было ничтожно мало, даже не искра, а лишь намек на возможность искры. Но для Кайдарова сознания, изголодавшегося по магии, это стало откровением. Значит, возможно, не река, а капли. Но и капля точит камень. Нужно терпение. Годы терпения. Он усложнил практики. Он медитировал не только сидя, но и лежа перед сном, и во время неспешных прогулок по квартире, и стоя у окна, наблюдая за суетой улицы внизу, пытаясь отрешиться от нее. Накопление шло чудовищно медленно. Если в его родном мире даже новичок после месяца базовых упражнений мог вызвать теплую искру в ладони или слегка подтолкнуть легкий предмет силой воли, то здесь, спустя месяц ежедневных, изнурительных практик, он мог лишь усилить то самое слабое давление внутри, сделать его чуть более устойчивым, чуть менее мимолетным. Это был не ресурс для заклинаний, а лишь смутное внутреннее ощущение, крошечный резервуар, наполняющийся со скоростью роста кристалла в пещере. Чтобы сдвинуть перо с места, потребуется год. Чтобы зажечь спичку силой мысли, десятилетие. А энергия звезды. Мысль о масштабе задачи вызывала ледяное отчаяние, которое он тут же гнал прочь. Отчаяние, роскошь, которую он не мог себе позволить. Единственный путь, вперед, шаг за шагом, капля за каплей. Он начал экспериментировать с визуализацией, пытаясь сконцентрировать это скудное внутреннее нечто в ладони. Представлял шарик света, крошечный, тусклый. Минуты концентрации выжимали все соки, вызывали головную боль, но шарик оставался плодом воображения, не проявляясь в реальности даже намеком на тепло или свечение. Это было обескураживающе. Тело Алексея было не просто слабым в магическом плане. Оно, казалось, было заблокировано, запечатано самой природой этого мира. Магия здесь была не просто редка, она была противоестественна, чужда законам физики, по которым существовала реальность. Не пустыня, тюрьма. И я заперт в самой глухой ее камере. Единственным утешением, кроме самого факта существования, оставались книги. Он перечитал все учебники Алексея, потом принялся за энциклопедии, словари, даже старые журналы научно-популярного толка, найденные на антресолях. Физика, химия, биология, астрономия, история технологий, все шло в ход. Эти знания не давали силы, но они давали понимание. Понимание устройства клетки было иным, чем постижение жизненной силы растения, но не менее глубоким. Формула ЕМЦ не вызывала огня, но открывала бездну иного могущества, мощи материи. Его исследовательский ум, лишенный магического инструментария, находил пищу в строгой логике науки. Это была холодная, жестокая красота, но красота тем не менее. Глава 9. Гармоничные противоположности. Возвращение в школу стало для Алексея погружением в новый, странно упорядоченный ритм. После месяцев, проведенных в тишине больничной палаты и домашних стен, за чтением энциклопедии и мучительными попытками медитации в магически бедном мире, школьная суета обрушилась на него какофонией звонков, скрипом мела, гулким топотом по лестницам и нескончаемым потоком разговоров. Это был хаос, но хаос структурированный, подчиненный расписанию и правилам. И для Кайдарова сознания, томившегося в тесных рамках выздоравливающего тела и чуждого быта, школа оказалась не просто обязанностью, а настоящим спасением, глотком свежей, хоть и мутной, воды в иссушающей пустыне обыденности. Здесь, за партой, он мог легально погружаться в новые знания, удовлетворять ненасытное любопытство Алексея Петрова, подпитываемое вековой жаждой познания архимага. Учеба, к удивлению учителей и даже самого себя в роли Алексея, давалась ему с невероятной легкостью. Месяцы упорного чтения дома, превратившие квартиру в подобие скромной библиотеки, плюс регулярные, изнурительные для обычного подростка, но привычные для него ментальные упражнения по концентрации и запоминанию, сделали свое дело. Уроки казались простыми, почти примитивными. Информация, которую другие усваивали с трудом, ложилась в его сознание, как в подготовленную почву, мгновенно находя связи с уже имеющимся багажом прочитанного. Домашние задания выполнялись быстро, почти механически, оставляя массу времени для сокровенного, тайных медитаций по вечерам, направленных на сбор и удержание жалких, драгоценных крупиц внутренней энергии, и чтение более сложных, уже не домашних, а взятых в районной библиотеке книг. Однако внешне Алексей оставался тихим, сосредоточенным юношей, предпочитавшим держаться в тени. Его кажущаяся непринужденность в учебе не приносила ему популярности. Отношения с одноклассниками складывались трудно, точнее, их почти не было. Алексей инстинктивно держался особняком. Разговоры о музыке, которую он не знал, о фильмах, которые не смотрел, о взаимоотношениях и трендах, казавшихся ему поразительно мелкими на фоне пережитого космического ужаса и величия магических миров, вызывали лишь внутреннее отторжение. Его разум, старый и искушенный, давно перерос интересы и уровень понимания сверстников. Их шутки казались плоскими, споры – бессмысленными, а попытки включить его в свой круг – назойливыми. Он чувствовал себя пришельцем, наблюдающим за жизнью аборигенов сквозь толстое, невидимое стекло. В результате его часто видели одного, в столовой, на задней парте в классе, в углу школьного двора на перемене, погруженного в книгу или просто смотрящего в окно, взгляд которого был устремлен куда-то далеко, в неведомые другим дали. Какое значение имеет их признание, когда истина мироздания скрыта за завесой этого электричества и бетона? Проносилось в его мыслях, когда особенно настойчивый одноклассник пытался вовлечь его в обсуждение футбольного матча. Он вежливо отмахивался, ссылаясь на усталость или необходимость подготовиться к уроку. Эта изоляция, однако, не тяготила его. Напротив, она давала драгоценное пространство для тишины, для сосредоточения. Одиночество стало его союзником, щитом от суеты, позволяя углубляться в саморазвитие, в те предметы, которые постепенно начали цеплять его истинный, исследовательский интерес. Годы текли медленно, отмеряя четвертями и каникулами, заполняясь формулами, параграфами учебников и тихими вечерами за книгами в его комнате. И постепенно, словно река, прокладывающая себе новое русло, его неугасимая жажда познания нашла новое направление – точные науки. Поначалу математика, физика, химия казались ему чем-то сухим, механистичным, лишенным души магии, которой он дышал веками. Но по мере углубления, по мере того, как он переходил от школьной программы к университетским учебникам, доступным в библиотеке или найденным в интернете на подержанном ноутбуке Марии, он начал видеть удивительные параллели. Законы термодинамики напоминали ему принципы равновесия стихий. Энергетические преобразования в физических процессах эхом отзывались в манипуляциях эфирными потоками. Сложнейшие математические абстракции, описывающие пространство-время, казались ему отголоском рунических схем, используемых для построения межпространственных мостов. Это было не просто сходство, это было отражение одних и тех же фундаментальных истин на мироздании, просто описанное разными языками, языком чисел и формул вместо языка рунной воли. Это открытие вызвало в нем не просто интерес, а мощную волну вдохновения, почти забытое чувство азарта первооткрывателя. Мир науки перестал быть чуждым. Он стал новой, гигантской гримуаром, полной неразгаданных заклинаний реальности. Но сквозь это вдохновение, сквозь погружение в красоту физических законов и математическую гармонию, неизменно пробивалась холодная, неумолимая стрела тоски. Тоски по миру, где магия была живой, дышащей силой, пронизывающей все. По башням, устремленным к звездам, по шепоту древних камней, по ощущению безграничной мощи, текущей по его венам, по дому. Именно тогда, сразу после того ритуала познания, проведенного в первые недели после больницы, когда безжалостный дух сообщил ему о ничтожности магического поля этого мира и немыслимой энергии, нужной для возврата, в нем созрело и окрепло решение. Решение, ставшее его тайной миссией, его великой целью. Артефакт, подумал он, глядя на схемы квантовых переходов в учебнике физики. Нужен артефакт невероятной мощи, концентратор, аккумулятор не только энергии, но и знания. Ключ, способный не просто пробить дыру между мирами, но и провести мою сущность точно к цели, минуя хаос междумирья. Это должен был быть не просто инструмент, а синтез всего, что он узнал и узнает. Синтез древней магической мудрости, запечатленной в его душе, и новых, поразительных научных принципов этого мира. Артефакт, вобравший в себя силу звезд и точность математического расчета. Его создание стало тайным стержнем его существования, смыслом, ради которого он терпел школу, одиночество, необходимость играть роль обычного, хоть и способного, подростка. Каждую выученную формулу, каждое понятое физическое явление он мысленно примерял к грандиозной схеме будущего устройства.